Ах, не любила следователь Рыженко 186-ю статью Уголовно-процессуального кодекса. А 186 прим не любила еще больше. Конечно, для следователя почти всегда очень полезно узнать, с кем и о чем разговаривает по телефону подозреваемый или иной какой фигурант по делу. Но сколько же бумажной мороки со всем этим? Мало того, что надо составить ходатайство о производстве следственного действия и подать его судье, мало того, что надо еще дождаться ответа, и хорошо, если положительного, то есть большая человеческая радость, когда судья выносит постановление об удовлетворении ходатайства, а то ведь и отказать может. Нет, всего этого мало для полного счастья следователя. Надо еще постановление о производстве контроля телефонных переговоров направить для исполнения в соответствующий орган, а это тоже требует времени, ведь не только бумагу отвести требуется, но еще и получить указание руководства этого самого органа нижестоящим исполнителям, а пока бумага дойдет до исполнителей, да пока они раскачаются и начнут что-то делать... В общем, фигурант за это время много с кем пообщаться успеет, и все это пройдет мимо следствия. А это плохо. С другой стороны, хорошо, что кодексом предусмотрено право следователя запрашивать фонограмму в любой момент, то есть хоть три раза в день получай да слушай в полное свое удовольствие. Но с третьей стороны, фонограмму нельзя просто прийти и взять. Ее следует получить в опечатанном виде, да еще с сопроводительным письмом. Неопечатанную не отдадут. И без письма не отдадут тоже. Вот и приходится ждать, пока формальности будут соблюдены. А еще вопрос. Как доставить эту самую опечатанную фонограмму? Не почтой же получать в самом-то деле. Либо самой ехать, либо оперов посылать. Ну, либо ждать, когда у сотрудников технической службы случится оказия, послать курьера аккурат в то подразделение, где работает Рыженко, а этого, сами понимаете, можно прождать до... морковкиного заговения. Короче говоря, результат от применения 186-й статьи может оказаться нулевым, а мороки выше головы. Все эти мысли привычно проскользнули в голове Надежды Игоревны Рыженко, пока она вскрывала опечатанный пакет с фонограммой телефонных переговоров Ларисы Скляр. Пакет привез Гена Колосинцев, положил перед ней на стол и тут же исчез. Мучаясь с прочно заклеенным конвертом, Надежда Игоревна бросила взгляд на собственные пальцы и поняла, что пора делать маникюр. Причем давно пора. Два ногтя сломаны и кое-как подпилены. Последние остатки лака она сняла растворителем недели две назад. И руки имели вид совершенно нетоварный. А за руками следователя Рыженко привыкла следить особо тщательно, потому что ни безупречной формы, ни длинных ровных пальцев, ни красивых овальных ногтей ей природы отпущено не было. Совершенны. Идеальные ручки и без маникюра хороши, а вот такие, как у нее, с широкой ладонью, короткими пальцами и ногтями треугольной формы, требуют постоянной заботы и ухода, чтобы хоть как-то выглядеть. Слава богу, хоть... Ленке дочери достались руки от отца, а не от матери. Ох, Ленка, Ленка, послушать бы, о чем ты со своим великовозрастным кавалером разговариваешь. Ну, конечно, это неприлично, никто не спорит. Но ведь как еще успокоить сумасшедшее материнское сердце? Не запретами же действовать, ей-богу. Запретами можно добиться только одного — зло спрячется в подполье. Уж этот-то юрист Рыженко знала получше многих. А к убеждению Ленка не прислушивается. Она в том возрасте, когда родители кажутся отсталыми и ничего не понимающими. А сами себе 17-летние подростки видятся ужасно взрослыми, все знающими и все понимающими получше отстойных предков. Единственное, что остается родителям, это пытаться сохранить доверительные отношения со своими детьми, которые, как это ни печально, в таком возрасте в доверительных отношениях с мамами и папами не нуждаются вовсе. Для них куда важнее отношения со сверстниками или с партнерами по романтическим контактам. Надежда Игоревна достала, наконец, фонограмму из пакета и начала слушать. Ничего. Уже который день она получает эти фонограммы, который день слушает в надежде, что Лариса Скляр свяжется с тем, кто заказал ей убийство Кати Аверкиной, и фальсификацию улик против ее сестры Наташи. Прослушивались оба телефона, и тот, которым Лариса пользовалась с момента приезда в Москву, зарегистрировав номер на свое настоящее имя, и тот, что был оформлен на имя Евгении Головкиной. Но ничего не происходило. И сегодня тоже не произошло. Фигурантка по своему старому телефону разговаривала с какой-то приятельницей, которая живо интересовалась, как идут дела у Ларисы с поисками работы и с новым кавалером. Насчет работы Скляр ответила, что пока все тихо, но надежды она не теряет. А вот по поводу нового кавалера, которого она по имени так и не назвала, отделалась коротким: «Жаль, что не муж, а то сказала бы, что объелся груш». «Еще вопросы есть?» Приятельница оказалась особой понятливой и в меру деликатной. Реплику истолковала верно и больше вопросов задавать не стала. Может ли быть, что этот новый кавалер и есть заказчик, который исчез, не выплатив остаток гонорара за услугу? Может. Но почему Лариса сама ему не позвонит, если считает, что он объелся груш? Не знает номера? Он активизировал услугу «не показывать номер». Но этого не может быть. Если мальчики Рома и Гена правы в своих предположениях, этот заказчик не должен полностью доверять Ларисе и по логике вещей обязан постоянно ее контролировать. А какой же может быть контроль, если в экстренной ситуации твой исполнитель не может с тобой связаться и посоветоваться или получить очередное указание? Не будет тогда никакого контроля. Значит, либо Лариса по какой-то причине не хочет сама ему звонить, а это означает, что деньги она все-таки получила полностью, либо этот кавалер никакой не заказчик, а именно, что просто кавалер. Следующий вопрос. Есть ли свидетельство того, что деньги Скляр получила в полном объеме? Опера утверждает, что таких свидетельств нет. Лариса ведет прежний образ жизни. Много ходит по магазинам, много примеряет, но ничего не покупает. Посещает свой фитнес-клуб, в котором у нее оплаченный на 3 месяца абонент, а больше ничего не делает такого, что говорило бы о реальном наличии у нее крупной денежной суммы. Скорее, все это пустое времяпрепровождение смахивает на терпеливое ожидание. Значит, пока все усилия по раскрытию преступления ни к чему не привели. Жаль. Но ничего. Еще не вечер. Надежда Игоревна Рыженко хорошо знала на собственном опыте цену терпению и умению ждать. На основании полученной от нотариуса копии завещания Георгия Петровича Чернецова был составлен список наследников, и оперативники Дзюба и Колосинцев получили задание встретиться с каждым из них. «Вот ведьма!» — ворчал Геннадий. «Все на нас скинула, всю работу. Нет, чтобы вызвать всех этих наследничков на допрос, повесткой. Пусть бы сами к ней ехали и сидели в коридоре, пока до них очередь дойдет. Паспортные данные есть, адреса есть. Чего не вызвать-то?» «Ген, так ведь сроки же!» — робко защищал следователя Роман. «Пока они повестку получат, время пройдет. Потом окажется, что кто-то болен, кто-то в командировке, кто-то на даче. А двухмесячный срок вот-вот выйдет. А так мы к ним домой съездим. И даже если кто-то болен... С ним же все равно можно поговорить. И если в командировку кто-то уехал, так близкие остались члены семьи. Они нам на все вопросы и ответят». Прошло 3 дня, прежде чем им удалось собрать информацию обо всех поименованных в завещании Чернецова. Они встретились с 2 подругами-коллегами, которые отдали деньги своему завлаборатории на лечение ребенка, съездили к братьям Щелкуновым, поделившими деньги между собой и родителями, и пытавшимися выяснить, почему одному из них оставлено такое большое наследство, навестили женщину-продюсера и ее гражданского мужа-режиссера, собирающегося снимать на деньги Чернецова авторское кино. К Галине Тишуниной решили не ходить, информации, полученной от Антона Сташиса, было вполне достаточно. Зато когда они явились по следующему адресу, их ждал неприятный сюрприз. Получившая наследство хозяйка квартиры убита собственной дочерью. Дочь находится под следствием, ее несовершеннолетний ребенок передан родственникам. Во как! И без того круглые глаза Романа Дзюбы стали еще круглее. Это ж получается второй труп среди наследников? Давай запросим данные на остальных, а вдруг там тоже трупы? Кровожадный ты, констатировал Геннадий. Но против ожиданий насмехаться над Романом в этот раз почему-то не стал. Наоборот, позвонил в информационный центр, сделал запрос, и очень скоро выяснилось, что убит еще один наследник Чернецова, некий Фролкин, любитель посещать казино. Преступление раскрыто, убийца оказался старинный друг Фролкина, которого сразу же задержали и который во всем признался. Все остальные наследники живы, здоровы. Во всяком случае, никакой информации на них не было. Хотя этих остальных-то всего лишь один человек по фамилии Михайлов. Седьмой в их списке. Итого у Георгия Петровича Чернецова обнаружилось 9 наследников, включая племянника Дениса и Екатерину Аверкину. Оперативники ездили по адресам, встречались с наследниками и членами их семей, задавали вопросы, но так и не смогли выяснить, почему Чернецов оставил этим людям наследство. Все клялись и божились, что ни самого Чернецова, ни причин, по которым он проявил такую небывалую щедрость, они не знают. И имени Кати Аверкиной никто из них никогда не слыхал. — Ну, поехали к Михайлову, — вздохнул Колосенцев. — Он наша последняя надежда. — А вдруг это все его внебрачные дети? — с горящими глазами спросил Дзюба. — Не мели ерунду, — вяло отмахнулся Колосенцев. Как они могут все быть его детьми? А что, по возрасту подходит? Ну, по крайней мере, 7 наследников молодые, только одна тетка врач, которую дочка убила, не годится. Да при чем тут возраст? Только у Тишунина и Аверкины были какие-то сомнения насчет того, кто является их отцом. У всех остальных никаких сомнений нет. И оснований для этих сомнений тоже нет. Тогда что? Ну, Ген! Должна же быть причина, по которой Чернецов оставил им всем деньги. Да плюнь ты на эту причину, что нам она? Нам разве давали задание найти причину, по которой Чернецов, не будь он тем помянут, отвалил им деньги? У нас убийство Аверкиной. Вот им мы и должны заниматься. И никакая самодеятельность в наших рядах не поощряется. Но, Гена, ты же не можешь не понимать, — упирался Дзюба, — ведь это важно. Может быть, здесь как раз и кроется причина всего. Не морочь мне голову. У нас остался один наследник, последний, некий Михайлов. Адрес у нас есть. Так что сейчас съездим быстренько, послушаем, что он скажет, и по домам. У меня сегодня большая игра. У тебя каждый день игра. А Аверкина в СИЗО парится. Да и пусть себе! Не моя это главная боль. У нее вон адвокат есть. Пусть он переживает. Деньги свои отрабатывает. А Михайлов нам наверняка ничего интересного не расскажет. Тоже, небось, не знает, за что наследство получил. Да, может быть, он хотя бы знает или самого Чернецова, или Аверкина. Дверь квартиры им открыла женщина чуть за 30, лицо которой от виска до подбородка пересекал и уходил вниз на шею безобразный шрам. Увидев на пороге двух незнакомых молодых мужчин, она вздрогнула, схватила с вешалки широкий шарф и тут же покрыла им голову, попытавшись спрятать от посторонних глаз свое уродство. — Извините, — пробормотала она. — Я думала, это соседка. Что вы хотели? Услышав о цели визита, она горько вздохнула. — Муж здесь больше не живет. — А где мы можем его найти? — спросил Дзюба. — На работе? Он работу тоже поменял. Она криво усмехнулась и добавила. — Как и жену. Он меня бросил. Если вам так понятнее. — Вы не откажетесь с нами поговорить? — Пожалуйста, уделите нам время. — Это очень важно, — попросил Колосенцев. Дзюба с завистью посмотрел на старшего товарища. Надо же, как изысканно он умеет выражаться, и тон такой... В общем, понятно какой. Ни одна женщина не может отказаться побеседовать с таким, как Геннадий. Вот он, Ромчик, ни за что таких слов не придумал бы и голос такой не сумел бы сделать. Учиться ему еще у Гены и учиться. Женщину со шрамом звали Валерией, и она рассказала, что муж ее после получения наследства нашел себе молоденькую красавицу. Шрам у нее остался после аварии, в которую попали они с мужем. Виновником аварии признали водителя другой машины. Он грубо нарушил правила, был осужден и отбывает срок наказания в колонии. Авария была серьезная, но муж отделался переломом, а Валерии стеклом растекло лицо, потому что удар пришелся на ту сторону, где она сидела. Скорая увезла их в больницу, лицо зашили, но очень неудачно остался безобразный шрам. — Мы жизни спасаем, а не красоту наводим, — — ответили ей врачи, когда она попыталась высказать претензии. — Дескать, хотите красоту? Ищите пластического хирурга и платите деньги. Таких денег у Михайловых не было. Но помог брат мужа, одолжил. К сожалению, пластический хирург оказался не на высоте, а, может быть, причина в индивидуальных особенностях самой Валерии, у которой возникли тяжелейшие осложнения, и в результате шрам стал еще уродливее и еще заметнее. Когда муж получил наследство, она робко сказала, что вот теперь, наверное, она сможет сделать операцию в хорошей клинике. Но муж только руками замахал. — Да зачем тебе это? Я тебя и так люблю, ты и так самая красивая. А если ты сделаешь операцию, ты станешь такой красавицей, что я опять начну беспокоиться, ревновать. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Лучше продадим эту квартиру и с доплатой купим побольше, и машину возьмем новую, хорошую, внедорожник какой-нибудь навороченный. Ну, Валерия расстроилась. Но решила, что муж еще может передумать, если проявить настойчивость, и она стала проявлять. Но муж очень скоро начал возвращаться поздно, потом исчезать по выходным, а потом заявил, что уходит от нее, разводится и женится на другой. Нашел себе молодую и без шрамов, оставив изуродованную жену с 10-летним сынишкой. Валерия рассказывала всю эту омерзительную историю спокойно, не сказав про бывшего мужа ни одного гадкого слова. О причинах, по которым Чернецов оставил ее мужу наследство, она ничего не знает. Про Катю Аверкину никогда не слышала. Муж такого имени не упоминал. — Но вы все-таки попробуйте его найти, — сказала она. — Вдруг он что-то знает. Мне он ничего не говорил, но вам, может быть, скажет. Надежды на это было никакой. Но Колосинцев все равно записал в блокнот адрес прежней работы наследника по фамилии Михайлов, чтобы попытаться выяснить, где он живет и работает в настоящее время. —